Глава 9. Известие из Мангейма. Любопытство леди Дженнет в это время было возбуждено вполне. Когда она потребовала, чтобы Джулиан объяснила, какой особи упоминал он в своем письме, он посмотрел на ее приемную дочь. Когда она просила потом объяснить, какое дело до этого ее приемной дочери, он объявил, что не может отвечать, пока мисс Росбери находится в комнате. Что это значило? Леди Дженнет решилась узнать. «Я ненавижу всякие таинственности», — сказала она Джулиану. «А секреты я считаю одним из видов дурного воспитания. Люди нашего положения не должны унижать себя до того, чтобы шептаться в углах. Если ты непременно хочешь секретничать, я могу предложить тебе уголок в библиотеке. Пойдем со мною». Джулиан очень неохотно пошел за теткой. В чем ни состояла бы тайна, он, очевидно, находился в затруднении рассказать ее тотчас же. Леди Дженнет села на свое кресло, приготовляясь допросить своего племянника, когда на другом конце библиотеки появилось препятствие в виде слуги с докладом. Одна из соседок леди Дженнет приехала по договоренности вести ее на собрание комитета, собиравшегося в тот день. Слуга доложил, что соседка, пожилая дама, ждала в экипаже у подъезда. Находчивость леди Дженнет сняла препятствие тотчас же. Она велела слуге попросить гостью в гостиную и сказать, что ее неожиданно задержали, но что мисс Росбери выйдет сейчас. Потом она обернулась к Джулиану и сказала самой иронической выразительностью в тоне и обращении. «Не будет ли еще удобнее, если мисс Росбери не только не будет в комнате, но даже и в доме, прежде чем ты откроешь свой секрет?» Джулиан ответил серьезно. «Может, статься и хорошо, если мисс Росбери не будет в доме». Леди Дженнет вернулась в столовую. «Любезная Грэс», — сказала она, — «вы были в жару и в лихорадочном волнении, когда я увидела вас спящей на диване. Вам не повредит прогулка на свежем воздухе. Наша приятельница заехала за мною. Мы едем с ней на собрание комитета. Я послала сказать, что я занята. Я буду очень вам обязана, если вы поедете вместо меня». На лице Мерси появился испуг. «Ваше сиятельство, изволите говорить о собрании комитета общества Самаритянского приюта для выздоравливающих? Я слышала, что члены должны решить выбор нового плана для здания. Не могу же я подать голос вместо вас?» «Вы можете подать голос точно так же, как и я», — ответила старушка. «Архитектура — одно из потерянных искусств. Вы ничего в этом не понимаете, и я ничего не понимаю, и архитекторы ничего не понимают. Вероятно, все планы никуда не годятся. Подайте голос, как я подала бы, с большинством. Или, как говорил бедный милый доктор Джонсон, кричите с теми, кто громче кричит. Прочь отсюда, не заставляйте ждать членов комитета». Орос поспешил отворить дверь Мерси. «Долго ли вы будете в отсутствии?» — спросил он. «Я хотел сказать вам тысячу разных разностей, и нас прервали». «Я возвращусь через час». «Тогда мы в этой комнате будем одни. Приходите сюда, когда вернетесь, я буду здесь ждать вас». Мерси значительно пожала ему руку и ушла. Леди Дженнет обратилась к Джулиану, который до сих пор оставался на заднем плане, по-видимому, по-прежнему не желая разъяснить дело тетки. «Ну, — сказала она, — что теперь связывает твой язык? Грэс ушла, почему ты не начинаешь? Или тебе мешает Орос?» «Вовсе нет. Я только немного беспокоюсь». «Насчет чего?» «Я боюсь, что вы подвергли это очаровательное существо какому-нибудь неудобству, отослав ее отсюда именно в это время». Орос вдруг вспыхнул и поднял глаза. «Я полагаю, что вы мисс Росбери называете очаровательным существом?» — спросил он резко. «Конечно», — ответил Джулиан. «Что же тут такого?» «Потише, Джулиан», — вмешалась леди Дженнет. «Грэс до сих пор была представлена тебе только как моя приемная дочь». «И кажется, пора», — надменно прибавил Орос, «чтоб я представил ее как мою невесту». Джулиан посмотрел на Ороса так, как будто не верил своим собственным ушам. «Вашу невесту!» — воскликнул он с неудержимым порывом досады и удивления. «Да, как мою невесту», — возразил Орос. «Мы венчаемся через 2 недели». «Могу я спросить?» — прибавил он с гневным смирением. «Вы не одобряете этот брак?» Леди Дженнет вмешалась опять. «Какой вздор, Орос!» — сказала она. «Разумеется, Джулиан поздравляет тебя!» Джулиан холодно и рассеянно повторил эти слова. «О да, разумеется, я поздравляю вас!» Леди Дженнет вернулась к главному предмету разговора. «Теперь, когда мы вполне понимаем друг друга, — сказала она, — будем говорить об особе, ускользнувшей из нашего разговора. Я говорю, Джулиан, о таинственной даме в твоем письме. Мы одни, как ты желал. Приподними покрывало, мой преподобный племянник, скрывающий ее от смертных глаз. Краснее, если хочешь и можешь. Это будущая мистрис Джулиан Грей?» «Она совершенно посторонняя для меня», — спокойно ответил Джулиан. «Совершенно посторонняя. А ты мне писал, что интересуешься ею?» «Я интересуюсь ею. И мало того, вы ею интересуетесь». Леди Дженнет нетерпеливо забарабанила пальцами по столу. «Не предупредила ли я тебя, Джулиан, что я терпеть не могу таинственностей? Хочешь ты или нет объясниться?» Прежде чем Джулиан ответил, Орос встал с своего стула. «Может быть, я мешаю?» — сказал он. Джулиан сделал ему знак сесть опять. «Я уже говорил, леди Дженнет, что вы не мешаете», — ответил он. «А теперь я вам скажу, как будущему мужу мисс Ростбери, что вам интересно будет услышать то, что я вам скажу». Орос сел на свое место с видом подозрительного удивления. Джулиан обратился к леди Дженнет. «Вы часто слышали от меня», — начал он, — «о моем старом приятеле и школьном товарище Джонни Крессингаме». «Да, это английский консул в Мангейме?» «Он самый. Когда я вернулся из деревни, я нашел между другими моими письмами длинное письмо от консула. Я принес его с собой и предлагаю прочесть из него несколько мест, в которых рассказана очень странная история, гораздо яснее и правдоподобнее, чем я могу рассказать ее своими словами». «Очень долго это будет?» — осведомилась леди Дженнет, смотря с испугом на мелко исписанные листы, которые ее племянник разложил перед собой. Орос со своей стороны задал вопрос. «Точно ли вы уверены, что это интересно для меня?» — спросил он. «Консул в Мангейме совсем мне не знаком». «Я ручаюсь за это», — ответил Джулиан. «Ни тетушкино терпение, ни ваше, Орос, не пропадут даром, если вы согласитесь внимательно послушать то, что я хочу прочесть». Этими словами он начал свое первое извлечение из письма консула. «Память у меня дурная на числа, но, должно быть, прошло 3 месяца после того, как ко мне было прислано извещение об одной больной англичанке, принятой в здешний госпиталь, о которой мне, как английскому консулу, интересно было разузнать. Я отправился в тот же день в госпиталь, и меня привели к постели больной. Больная была женщина молодая и, когда была здорова, мне кажется, была очень хорошенькая. Когда я увидел ее в первый раз, она показалась моим неученым глазам похожую на мертвую. Я приметил, что голова ее была обвязана, и спросил, какую болезнью она страдала. Мне отвечали, что это бедное создание присутствовало. Никто не знал, зачем и для чего при стычке или ночной атаке между немцами и французами, и что рана на ее голове нанесена осколком немецкой гранаты». Орос, до сих пор сидевший небрежно откинувшись на спинку кресла, вдруг приподнялся и воскликнул. «Боже мой! Неужели это та самая женщина, которую я принял за мертвую во французском домике?» «Этого я не могу сказать», — ответил Джулиан. «Послушайте остальное. Письмо консула, может быть, ответит на ваш вопрос». Он продолжал читать. «Раненая женщина была сочтена мертвой и оставлена ретировавшимися французами в то время, когда немцы заняли позицию неприятеля. Она была найдена на постели в домике начальником немецкого лазарета». «Игнациусом Ветцелем!» — вскричал Орос. «Игнациусом Ветцелем!» — повторил Джулиан, смотря на письмо. «Это она!» — сказал Орос. «Леди Дженнет, для вас действительно это будет интересно. Помните, я вам говорил, как я в первый раз встретился с Гресс?» И, конечно, он подробнее слышал об этом от самой Гресс. «Она теперь не может говорить о своем путешествии», — ответила леди Дженнет. Она упоминала, что была остановлена на границе и случайно очутилась в обществе другой англичанки, совершенно незнакомой ей. Я натурально задала несколько вопросов и с ужасом услышала, что она видела, как эта женщина была убита немецкой гранатой возле нее. Ни она, ни я не имели никакого желания возвращаться к этому предмету. Ты совершенно прав, Джулиан, что не хотел говорить об этом, пока она находилась в комнате. Теперь я понимаю все. Должно быть, Гресс упомянула мое имя своей спутнице. Эта женщина, конечно, нуждается в помощи и обращается ко мне через тебя. Я помогу ей, но она не должна приходить сюда, пока я не приготовлю Грессу видеть ее живою. Пока я не вижу никакой причины, для чего им встречаться. Насчет этого я не уверен, — сказал Джулиан тихим голосом, не поднимая глаз на тетку. — Что ты хочешь сказать? Разве тайна еще не раскрыта? — Тайна еще не раскрыта. Пусть продолжает мой приятель консул. Джулиан вернулся к извлечению из письма. Старательно рассмотрев мнимый труп, немецкий доктор сделал заключение, что при торопливом отступлении французов потеря сознания была принята за смерть. Заинтересовавшись этим случаем как врач, он решился на практике проверить правильность своего мнения. Он сделал успешную операцию этой раненой женщине. После операции он несколько дней сам наблюдал за ней, а потом перевел ее в ближайший госпиталь в Мангейм. Он был принужден вернуться к своим обязанностям военного врача и оставил свою пациентку в том положении, в котором я увидел ее бесчувственной на постели. Ни он, ни госпитальное начальство ничего не знало об этой женщине. При ней не было найдено никаких бумаг. Доктора могли только, когда я спросил у них, нет ли сведений для того, чтобы дать знать ее друзьям, показать мне ее белье с ее меткой. Я вышел из госпиталя, записав ее имя в моей записной книжке. Звали ее Мерси Мерик. Леди Дженнет вынула свою записную книжку. «Дайте мне записать это имя», — сказала она. «Я никогда не слышала о нем прежде и могу забыть». «Продолжай, Джулиан». Джулиан перешел ко второй выписке из письма консула. «В таких обстоятельствах я мог только подождать, пока узнаю в госпитале, когда больная оправится настолько, чтобы поговорить со мной. Прошло несколько недель, прежде чем я получил известие от докторов. Когда я приехал навести справки, мне сказали, что больная лежит в горячке и что эта бедная женщина находится попеременно то в бесчувственности, то в бреду. В минуты бреда имя ее тетки, леди Дженнет Рой, часто срывалось с ее губ, а вообще ее бред был по большей части совершенно непонятен людям, ухаживавшим за нею. Я думал было написать вам и просить вас поговорить с леди Дженнет. Но так как доктора сказали мне, что теперь нельзя решить, останется ли она жива или умрет, то я решился ждать до тех пор, пока время решит, надо ли беспокоить вас или нет». «Тебе это лучше известно», — сказала леди Дженнет. «Но, признаюсь, я не вижу, в каком отношении я заинтересована в этой истории». «Вот именно, что я хотел сказать», — прибавил Орос. «Конечно, это очень грустно. Но нам какое до этого дело?» «Позвольте мне прочесть третье извлечение», — ответил Джулиан, — «и вы увидите». Он вернулся к третьему извлечению и прочел. «Наконец я получил известие из госпиталя, что Мерси Мерик вне опасности и что она может, хотя еще очень слаба, отвечать на все вопросы, которые я сочту нужным предложить ей. По прибытии моем в госпиталь меня попросили главному доктору в его комнату. «Я считаю нужным, — сказал этот господин, — предупредить вас, прежде чем вы увидитесь больной, чтобы вы очень осторожно говорили с ней и не раздражали ее, выказывая удивление или выражая сомнение, если она станет говорить с вами сумасбродно. Мы здесь не сходимся во мнениях насчет нее. Некоторые из нас, я сам в том числе, сомневаются, возвратится ли к ней рассудок с возвращением физических сил. Не называя ее сумасшедшей, она очень кратка и безвредна. Мы, тем не менее, придерживаемся того мнения, что она страдает помрачением рассудка. Помните мое предостережение? А теперь ступайте к ней и судите сами». Я повиновался с некоторым недоумением и изумлением. Больная, когда я подошел к постели, была очень слаба и изнурена, но, насколько я мог судить, казалась в полном рассудке. Ее тон и обращение показывали образованную женщину. Объяснив ей в коротких выражениях, кто я уверил ее, что буду очень рад, и официально, и лично, если могу быть полезен ей. Говоря эти пустые слова, я назвал ее тем именем, которым было помечено ее белье. Как только слова «мисс Мэрик» сорвались с моих губ, дикое мстительное выражение появилось в ее глазах. «Не называйте меня этим ненавистным именем. Это не мое имя. Все здесь преследуют меня, называя Мерси Мэрик. А когда я сердилась на них, они показывали мне мое платье. Не делайте этого, если желаете быть со мной в дружеских отношениях». Помню, что доктор сказал мне, я извинился и постарался успокоить ее. Не возвращаясь к ее имени, так как этот предмет раздражал ее, я только спросил, в чем состояли ее планы, и уверил ее, что она может распоряжаться моими услугами, если они ей нужны. «Для чего вам нужно знать мои планы?» — спросила она подозрительно. Я напомнил ей, что я английский консул, и что моя цель, если возможно, оказать ей помощь. «Вы можете оказать мне величайшую помощь», — сказала она с жаром. «Отыщите Мерси Мэрик». Я увидел, что мстительное выражение вернулось в ее глаза, и гневный румянец вспыхнул на ее бледных щеках. Удержавшись от выражения удивления, я спросил ее, кто это Мерси Мэрик. «Гнусная женщина, по ее собственному признанию», — ответила она с живостью. «Как я ее отыщу?» — спросил я потом. «Отыщите женщину в черном платье с красным женевским крестом на плече. Она сиделка во французском лазарете». «Что она сделала?» «Я лишилась моих бумаг, я лишилась моего белья и платья. Мерси Мэрик взяла их». «Почему вы знаете, что их взяла Мерси Мэрик?» «Никто другой не мог их взять, вот почему я это знаю. Верите вы мне или нет?» Она опять начала волноваться. Я уверил ее, что тотчас пошлю навести справки о Мерси Мэрик. Она с удовольствием повернулась на изголовье. «Вот какой вы добрый!» — сказала она. «Вернитесь и скажите мне, когда вы ее поймаете». Таково было мое первое свидание с больной англичанкой в Мангейемском госпитале. Бесполезно говорить, что я сомневался в существовании отсутствующей женщины, названной сиделкой. Однако навести справки было можно, обратившись к врачу Игнациусу Ветцелю, место пребывания которого было известно его друзьям в Мангейме. Я написал к нему и получил его ответ. После той ночной атаки, когда немцы овладели французской позицией, он вошел в домик, занимаемый французским лазаретом. Он нашел раненую француженку, оставленную там, но не видал сиделки в черном платье с красным крестом на плече. Единственная живая женщина, находившаяся там, была молодая англичанка в сером дорожном плаще, которая была оставлена на границе и опять отправлена в путь военным корреспондентом английской газеты. «Это была Грэс», — сказала леди Дженнет. «А корреспондент — я», — прибавил Орос. «Еще несколько слов», — сказал Джулиан. «И вы поймете, для чего я прошу вас обратить на это внимание». Он вернулся к письму в последний раз и заключил свои извлечения из него следующим. «Вместо того, чтобы отправиться в госпиталь самому, я письменно сообщил о своей неудачной попытке найти пропавшую сиделку. Некоторое время после этого я ничего не слышал о больной женщине, которую я все же буду называть Мерси Мэрик. Только вчера получил я новое приглашение посетить больную. Она в это время уже выздоровела и объявила о своем намерении вернуться в Англию. Главный доктор, чувствуя на себе некоторую ответственность, послал за мною. Вследствие различия мнений докторов о ее болезни, ее невозможно было удерживать на том основании, что ее нельзя выпустить на свободу. Можно было только дать мне знать и передать все дело в мои руки. Увидев ее во второй раз, я нашел ее угрюмой и сдержанной. Она прямо приписала недостатку моего усердия к ее интересам мою неудачу отыскать сиделку. Я со своей стороны не имел никакой власти удерживать ее. Я мог только осведомиться, достаточно ли у нее денег на дорожные издержки. Из ответа я узнал, что капеллан госпиталя рассказал в городе о ее одиноком положении и что англичане собрали по подписке небольшую сумму, которая позволяла ей вернуться на родину. Успокоившись на этот счет, я спросил и о том, есть ли у нее в Англии друзья. «У меня есть один друг», — ответила она, — «который стоит множество других. Леди Дженнет Рой». Вы можете представить мое удивление, когда я это услышал. Я подумал, что мои расспросы о том, как она познакомилась с вашей теткой, ожидает ли ее ваша тетка и так далее, были совершенно бесполезны. Мои вопросы, очевидно, оскорбляли ее. Она выслушивала их в угрюмом молчании. Поэтому, хорошо зная, что я могу, безусловно, положиться на ваше человеколюбие, сострадание к несчастным, я решил, после некоторых размышлений, обеспечить безопасность этой бедной женщины по приезде ее в Лондон, дав ей письмо к вам. Вы услышите, что она скажет, и лучше меня будете иметь возможность узнать, имеет ли она какие-нибудь права на знакомство с леди Дженнет Рой. Еще одно слово, которое, может быть, необходимо прибавить, и я закончу это необыкновенно длинное письмо. При первом свидании с ней я воздерживался, как уже говорил вам, раздражать ее расспросами об ее имени. Во второй раз, однако, я решился задать этот вопрос. Читая эти последние слова, Джулиан заприметил внезапное движение со стороны тетки. Леди Дженнет тихо приподнялась со своего кресла и встала позади него для того, чтобы самой прочесть письмо консула через плечо племянника. Джулиан заприметил это движение как раз вовремя, чтобы помешать намерению леди Дженнет, и закрыл рукой последние две строчки письма. «Для чего ты это делаешь?» — спросила его тетка. «Извольте, леди Дженнет, читать сами окончание письма», — ответил Джулиан. «Но прежде чем вы это сделаете, я желаю приготовить вас к очень странному сообщению. Успокойтесь и позвольте мне читать медленно, а сами смотрите на меня, пока я не открою последних двух слов, заключающих письмо моего приятеля». Он прочел конец письма. Вот что в нем говорилось. «Я прямо посмотрел в лицо этой женщины и сказал ей: «Вы отказываетесь от имени, которым помечено белье, бывшее на вас, когда вас привезли сюда? Если вы не Мерси Мерик, то кто же вы?» Она тотчас отвечала: «Меня зовут...» Джулиан снял руку со страницы. Леди Дженнет посмотрела на следующие два слова и отпрянула с громким криком изумления, который заставил Ороса вскочить. «Скажет ли мне кто-нибудь из вас?» — воскликнул он. «Каким именем она назвалась?» Джулиан сказал ему: «Грэс Росбери».